Картина пятая. Джулиан. Джулиан шел по тропинке, держа в руке сизое перышко. Снег вкусно похрупывал под шагами, каждый вдох свежего воздуха был как глоток газировки. Впереди показалась невысокая ограда, ряд елок. За ними белый невысокий дом. Точно такой же был на улице, по которой Джулиан часто гулял с мамой и ее подругами. Дом назывался «Детсад». Мама говорила: «Вот, Юлюкас, еще немножко подрастешь, и мы туда пойдем. Там много детей, там весело». У калитки поджидал приятель, который довел Джулиана до пальмы, а потом исчез. Малыш ужасно ему обрадовался, потому что уже успел соскучиться и в припрыжку побежал навстречу. Большой мальчик улыбался. «Сизое выбрал». «Здорово», — сказал он. «Я тоже из сизых». Этих слов Джулиан не понял. Он с любопытством разглядывал дом. Там играло пианино, тонкие голоса пели хором какую-то веселую песенку. «Что это?» — спросил Джулиан. «Не видишь, что ли? Детсад. Для сизых». «Кого?» Мальчик взял младшего товарища за руку, повел по расчищенной дорожке. «Кого-кого?» «Сизых ангелов. Сейчас отведу тебя к директору, и будем прощаться. Мое дело почти сделано. Осталось коснуться твоего лба, а то ты как слепой котенок тут. Ничего не понимаешь, только глазами хлопаешь. Повернись-ка». Джулиан охотно подставил голову, приятель легонько щелкнул его по лбу, не больно, но на удивление звонко. От этого звона Джулиан на мгновение оглох и ослеп, но зато когда к нему вернулись слух и зрение, мир сделался прост, ясен. Это на Джулиана снизошло знание, которым обладают все ангелы, даже самые маленькие. То есть, строго говоря, его пока следовало именовать не ангелом, а ангелом-учеником, но Джулиан уже знал, что ангельское звание от него теперь никуда не денется. На этой учебе двоечников не бывает, не успевающих не отчисляют, а если кого и оставят в каком-нибудь классе на второй год, то не в наказание, а в поощрение. На свете нет ничего приятнее и увлекательней, чем учиться ремеслу ангела. Вся дальнейшая дорога была Джулиану понятна и очевидна. Маленькие дети, безвременно оставившие земную жизнь, все как один приписываются к сонму ангелов. Напрасно рыдают по ним безутешные родители, напрасно ропщут на Божье жестокосердие. Радоваться надо, а не роптать. Малыши вроде Джулиана сначала попадают в детсад, где проходит полный курс дошкольного ангельского воспитания. На седьмом году, хотя срок это условный, потому что на небе совсем другой счет времени, маленький ангел поступает в школу, затем в лицей, согласно избранной специальности. Когда душа поднимает с тропинки то или иное перышко, этот выбор совершается не просто так, а по промыслу Божию. Ангельских специальностей существует шесть, каждый присвоен определенный цвет. Сизыми называют ангелов-хранителей, служение которых заключается в том, чтобы оберегать от беды и греха одного подопечного человека. Обычно это тезка хранителя или, по крайней мере, носитель похожего имени. Например, ангела, что встретил Джулиана у смертной черты и бережно сопроводил к дверям нового жилища, звали Юлий, а Джулиану, когда закончит учебу, достанется кто-нибудь по имени Жюль, Джульетта, Юлия, Хулио, Джулиану, Джун, если китаец, а если японка, то Джунко. Есть лицей синих ангелов. Они выполняют службу божьих посланцев и гонцов. Синими чаще всего становятся шустрые. Синими чаще всего становятся шустрые, озорные мальчишки и девчонки. Во Вселенной никто не умеет перемещаться быстрее опытного синего. Если надо, он опередит даже скорость света. Красный лицей готовит ангелов-воителей, которым предстоит сразиться с армией сатаны во время Армагеддона. Но малыши вроде Джулиана туда попадают очень редко. Обычно это дети постарше, кто обладает большой храбростью и справедливостью. Людям лучше всего знакомы выпускники Золотого лицея. Их часто изображают на иконах и картинах, потому что они ближе всего к престолу Божию. — это ангелы-слуги, в число которых попадают самые рассудительные и спокойные ребятишки, преимущественно из бывших девочек. Зеленые ангелы, как легко можно догадаться, охраняют природу от происков подземных, морских и воздушных дьяволов, а также от глупостей, творимых людьми. Если б не эти вездесущие хлопотуны в изумрудных хламидах, земля давно уже превратилась бы в кусок мертвой материи, тоскливо болтающейся вокруг солнца. А еще есть белый лицей, выпускающий спасателей. Эти ангелы числом 911 обязаны бдить за всем мирозданием и чуть где беда или опасность, сразу нестись туда со всех крыл, чтобы предотвратить катастрофу, а если не получится, то, по крайней мере, ликвидировать ее последствия. Многое открылось Джулиану от чудесного щелчка по лбу, всего и не перескажешь. Например, что кроме цвета, ангелы еще различаются по фактуре крыльев и их числу. Так у воителей крылья заостренные, узкие, с бронированными перьями, а у гонцов облегченные, с эфирными ускорителями. Число крыльев свидетельствует о ранге, но небесную карьеру может сделать лишь выпускник золотого факультета, дослужиться до четырехкрылого херувима, на которых Всевышний перемещается во всей своей славе, или до шестикрылого серафима, что составляют ближнюю свиту. Однако обычные двухкрылые ангелы золотым не завидуют, потому что каждый выбрал свое служение не умом, а сердцем и счастлив своей долей. Вот Джулиан едва-едва стал ангелом, даже еще не приступил к обучению, а уже почувствовал такую несказанную радость, что от счастья аж взвизгнул. Потрепал Юлии новенького по загривку, подмигнул. «Ну давай, ангел Юлиан, топай на крылечко. Там тебя встретят. Пока. Еще увидимся». Засмеялся, взмахнул сизыми крылами и полетел себе в небо.